9. Фамилия его была Дельгадо. Лишь на мгновение на лице Роланда отразилось изумление. Широко раскрылись глаза, но Эдди и Сюзанна достаточно хорошо знали стрелка, чтобы решить, что для него и такое проявление чувств — событие экстраординарное. С другой стороны, они уже привыкли ко всем этим совпадениям, которые, возможно, совпадениями и не были, и почувствовали, что каждый из них — поворот на один зуб какой-то огромной шестерни. 32-летний Люб Дельгадо, алкоголик, уже 5 лет не бравший в рот ни капли спиртного, работал в доме с 1974 года. Основал дом «Магрудер». Но именно Дельгадо вдохнул в ночлежку настоящую жизнь, поставил перед ней реальные цели. Днем он работал в отделе технического обслуживания отеля «Плаза» на 5-й авеню. По вечерам спешил в дом. Он придумал и помогал реализовывать алкогольную политику дома. Он первым встретил Каллагана, когда тот переступил порог ночлежки. «В первый раз я провел в Нью-Йорке чуть больше года», — продолжил Каллаган. «Но к марту 1976-го я...» Он запнулся, стараясь облечь в слова то, что все трое уже прочитали на его лице. Кожа порозовела до такой степени, что крестообразный шрам казался на этом фоне неестественно белым. «Ну ладно. Полагаю, можно сказать, что к марту я в него влюбился. Тем самым стал гомосексуалистом? Педиком?» «Не знаю. Многие же говорят, что все священники — педики. Не проходит и месяца, чтобы в газетах не появилась статья о священнике, который запускает ручонки в штаны алтарных служек. Насчет себя могу сказать откровенно. У меня не было причин считать себя гомосексуалистом. Видит Бог, иной раз меня возбуждала красивая женская ножка, носил я сутану или нет, но никогда не приходила мысль соблазнить алтарного служку. Да и ничего плотского между мной и Люпом не было. Но я любил его. И тут я говорю не о его уме, преданности делу, стремлению реализовать свои замыслы по части дома». Каллаган вновь замолчал, борясь с собой. Потом выпалил. «Боже, он был красавцем! Красавцем!» «А что с ним случилось?» — спросил Роланд. «Как-то в конце марта, одним снежным вечером, я вернулся в ночлежку. Народу набилось под завязку, так что покой нам только снился. Уже произошла драка, и мы еще разбирались с ее последствиями. У одного парня начался приступ белой горячки, и Роуэн Магрудер увел его в свой кабинет, отпаивал кофе с добренным виски. Кажется, я говорил вам, что карцера в доме не было. Наступило время ужина. Да чего там, оно уже полчаса как наступило. Но трое добровольцев, работавших на раздаче, не пришли. Испугались плохой погоды. Гремело радио, две женщины танцевали. Время кормежки в зоопарке, так говаривал Люб. Я снимал пальто, направляясь на кухню, но меня остановил один парень, Фрэнк Спинелли. Спросил о рекомендательном письме, которое я обещал ему написать. Подошла женщина, Лиза, фамилии не помню. Она хотела помочь с одним из мероприятий АА. Составьте список тех, кому вы причинили боль. Потом юноша, ищущий работу, он немного умел читать, писать нет. На плите начало что-то подгорать, полный бедлам. И мне это нравилось. Напоминало вихрь, что подхватывает тебя и несет. И вдруг посреди всего этого бедлама я замер. Колокольчиков не услышал, пахло только этим пьяным сукиным сыном да подгоревшей едой. А вот шею Люпа, как воротник, окружало свечение. И я увидел отметины. Очень маленькие, прям-таки точки. Я не только остановился, видать, меня качнуло, потому что Люп поспешил ко мне. Вот тут я учуял запах, очень слабый. Подгоревшего лука и раскаленного металла. Наверное, отключился на пару-тройку секунд, потому что мы вдвоем вдруг оказались в углу, рядом со шкафом, где держали материалы, связанные с АА. И он спрашивал меня, когда я ел в последний раз. Знал, что иногда я забывал о еде. Запах исчез. Синее свечение вокруг шеи исчезло. И маленькие точки, следы укусов, тоже исчезли. Но я их видел. И не имело смысла спрашивать, с кем он был, когда и где. Вампиры, даже третьего типа, а может, именно третьего типа, располагают средствами защиты. В их слюне, как и у пиявок, содержатся вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Поэтому она льется потоком. Вещества эти обладают также анестезирующим эффектом, и если ты не видишь, что эта тварь впилась в тебя, то и не догадываешься, что происходит. Слюна вампиров третьего типа вызывает у их жертв и краткосрочную амнезию. Я как-то выкрутился. Сказал, что закружилась голова, свалил на то, что пришел с холода и из темноты, а попал в жару, яркий свет, шум. На какие-то мгновения потерял ориентацию. Он принял мое объяснение, но попросил меня не напрягаться. «Ты для нас слишком ценен, чтобы мы могли потерять тебя, Дон». И тут он меня поцеловал. «Сюда». Каллаген коснулся изуродованной рукой правой щеки. «Выходит, я солгал, говоря, что ничего плотского между нами не было. Не так ли? Один раз он меня поцеловал. Я до сих пор помню все ощущения. Даже покалывание от его усов. Здесь». «Мне тебя очень жалко», — вырвалось у Сюзанны. «Спасибо, милая», — ответил он. «Если бы вы знали, как дороги мне такие слова. Да чего приятно встретить сочувствие человека из своего мира. То же самое, наверное, испытывает изгнанник, получив вдруг весточку из дома. То же чувство вызывает глоток родниковой воды у того, кому долгие годы приходилось пить ее из бутылок». Он наклонился вперед, взял руку Сюзанны в свои, улыбнулся. Эдди показалось, что улыбка какая-то натянутая, неискренняя. И внезапно у него возникла жуткая идея. А вдруг отец Каллаген учуял запах подгоревшего лука и горячего металла? Увидел синее сияние не на шее, а вокруг живота, как пояс. Эдди взглянул на Роланда, но помощи не получил. Лицо стрелка оставалось бесстрастным. «У него был СПИД, не так ли?» — спросил Эдди. «Какой-то гей, вампир третьего типа, укусил твоего приятеля и заразил его». «Хм, гей», — повторил Каллаген. «Ты хочешь сказать мне, что это глупое слово...» Он не договорил, покачал головой. «Да», — ответил Эдди. «Ред Сокс не стали чемпионами, а гомики — это гей». «Эдди!» — воскликнула Сюзанна. «Слушай, ты думаешь, легко быть человеком, который покинул Нью-Йорк и забыл выключить свет? Будь уверена, нелегко. И позволь мне сказать, меня не покидает ощущение, что я тоже отстал от жизни». Он повернулся к Каллагену. «В любом случае, именно это с ним и случилось, не так ли?» «Думаю, да. Вы должны помнить, что я тогда многого не знал, а то, что знал, старался забыть. Очень старался. Первого вампира, первого слабенького, я увидел в кинотеатре на неделе между Рождеством и Новым, 1976 годом». Вновь с его губ сорвался смешок. «И теперь, вспоминая об этом, скажу, что кинотеатр назывался «Гейти». У английского слова «гей», помимо значения «гомосексуалист», много других значений, в том числе и веселый. Так что «Гейти», то есть «веселье», — вполне пристойное название для кинотеатра. «Разве это не удивительно?» Он помолчал, в некотором недоумении оглядев лица стрелков. «Похоже, нет. Вы вот совершенно не удивились». «Совпадения отменены, сладенький», — объяснила Сюзанна. «Наша жизнь больше похожа на реальность, которую создавал в своих книгах Чарльз Диккенс». «Я тебя не понял». «И не надо, сладенький. Продолжай. Рассказывай свою историю». Старику потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, на чем он остановился. «Я встретил моего первого вампира третьего типа в конце декабря 75-го года. За 3 месяца, прошедших, пока я увидел синее свечение вокруг шеи Люпа, я сталкивался еще с 5 или 6. Только одного увидел с добычей. В одном из проулков Ист-Виллидж. Он, вампир, стоял вот так. Каллиган поднялся и продемонстрировал позу вампира, уперся ладонями в невидимую стену. Второй мужчина, жертва, был между его рук, лицом к нему. Со стороны могло показаться, что они разговаривают, целуются. Но я-то знал. Знал, что происходит. Другие. Двоих я видел в ресторанах. Они ели в одиночестве. Светились их руки, лица. Свечение на губах напоминало размазанный черничный сок. И их окутывал запах подгоревшего лука. Каллиган коротко улыбнулся. Я вдруг заметил, как схожи мои описания. Должно быть, потому что я не стараюсь описать их конкретные черты, а наоборот, постоянно отмечаю общее. Пытаюсь понять. До сих пор пытаюсь понять, как мог существовать еще один мир. Тайный мир. Все время рядом с тем миром, который я знал всегда. «Роланд прав», — подумал Эдди. «Без воздействия черного 13-го тут не обошлось. Каллиган этого не знает, но это так. Следует ли из этого, что он один из нас? Часть нашего катета?» «Я увидел одного в очереди в Marin Midland Bank, где у дома был свой счет. Днем. Я стоял к окошечку депозиты, женщина к окошечку снятия денег со счета. Свечение окутывало ее. Она заметила, что я смотрю на нее, и улыбнулась, ничего не боясь, флиртуя. Пауза. Намекая на возможный секс. «Ты их видел благодаря попавшей в тебя крови демона-вампира», — кивнул Роланд. «Они знали о тебе?» «Нет», — без запинки ответил Каллиган. «Если б смогли засечь меня, вычислить, моя жизнь не стоила бы и цента. Я видел, что случилось с Люпом, знал, что он стал жертвой вампира. И они тоже это видели, унюхивали. Возможно, слышали колокольца. Они метили свои жертвы, чтобы другие могли слететься на них, как мотыльки на свет. Или собаки, которым всегда хочется обоссать один и тот же телеграфный столб. Я уверен, что в тот мартовский вечер Люпа укусили впервые. Потому что никогда раньше свечения вокруг его шеи не видел, или следов от укусов, смахивающих на порезы от бритвы. Но потом его кусали многократно. Наверное, влиял и характер нашей работы, может, их притягивал наш контингент. Нравилась вампирам кровь, сдобренная алкоголем. Может, они от нее балдели. Кто знает. В любом случае, именно из-за Люпа я впервые... убил. Первого из многих. Произошло это в апреле.